Также Раин ознакомился с составом команды, который не претерпел серьезных изменений. Медик Эмма Симмонс, которая при удачном стечении обстоятельств спокойно может положить большой отряд агентов щита, инженер Леопольд Фитц и агент шестого уровня Грант Уорд. Также к команде был приписан и сам Раин, как дополнительный инженер и, что более важно в нынешней обстановке, подконтрольный щиту обладатель сверхсил, способный помочь в случае столкновения с гостями из девяти миров или другими опасными личностями. Нужда же в подобном бойце была доказана уже в самом первом задании по выслеживанию сверхчеловека, где большей части отряда пришлось сильно рисковать своей жизнью, не имея возможностей для усмирения противника. Также в файле прилагалась информация о новой разработке, связанной с экстремисом, которая буквально кричала о глупой подставе, устроенной кем-то из верхов Гидры, для своего коллеги, ответственного за этот проект. Все же организация никогда не любила оставлять свидетелей, а весь этот фарс с отцом-одиночкой ничем другим и не являлся. Они буквально раструбили о проблеме, на которую нужно обратить внимание, и за игрой в шахматы не увидели, как привлекли внимание крайне опасного одноглазого мужчины, который с удовольствием добавил этот случай к общей картине событий и все больше и больше начинал замечать, что это ж неспроста. Мой бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 196. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 first unread, глава 164. После ознакомления и копирования всей имеющейся документации, включая чуть больше изначально запланированного Фьюри, Пирс проследовал к уже предупрежденным белохалатникам, которые, по его мнению, явно просто для стиля носили такую одежду. Встав посреди тестового зала, он начал, как какой-нибудь клоун, демонстрировать свои навыки на потеху публике. По крайней мере, 30-летние и более взрослые мужчины и женщины смотрели на его магию с искренней тягой к неизведанному и мистическому. Возможно, так их возбудило понимание, что магию может творить кто угодно, и в отличие от мутантов с их разнообразием сил через один единственный ха, это все же можно было перенять и обзавестись, например, тем же идеальным оружием убийства, которое после выполнения задачи рассеется, не оставляя улик. Хотя Раин осознавал, что мог и перепутать кровожадность в глазах некоторых ученых с жаждой знаний, по крайней мере, он на это надеялся. После показа всех фокусов и открытия разломов в пространстве, начался сбор сведений, полученных им о магической части мира и космосе. Пирс честно отвечал на большую часть вопросов, так чтобы не показывать свою слишком хорошую осведомленность по темам, которые сложно узнать без более четкого ознакомления с записями другой цивилизации. Но даже так он надеялся, что это заставит щит и Гидру задуматься о логичности своих действий, при этом сам особо не веря в чудо. Все же старые и умные дяди давно все решили и поменять взгляд на мир из-за нескольких листов текста, где рассказывается о галактических империях и их технологическом превосходстве. Это что-то на грани озарения, которое достигают единицы во всем человечестве. И чтобы было более понятно, озарение было неким читом, в котором человек постигал мир или истины и в этот момент то ли подключался к более глубокому плану бытия или просто зачерпывал оттуда энергию, но после таких событий данный озаренный мог буквально за день вернуть себе молодость, получить резерв сильного мага, а в более редких случаях еще и читерную способность, наподобие полного обезможивания территории по мановению руки, при этом никак не вредя миру, или буквально запирание чужой силы противника в его теле. И если у такого озаренного было хорошее настроение, то тот просто лишался большей части своих техник, а вот если плохое, то он перекрывал выход энергии на все 100%, и такого мага ждала мучительная смерть. Никто не мог самолично отключить свою подпитку от окружающей среды, и максимум можно было ограничить накачку энергии до минимума, выиграв себе год-два до бума. В общем, уровень везения, который должен произойти для появления таких мыслей, можно было представить, как невозможный. А ведь как минимум следовало бы хотя бы убрать из своего оружия автоматические режимы, кроме автопилота. Сделать выстрелы лишь по нажатию кнопки и т.д. Оставить место людям, но даже опасных элементов общества будет вычислять специальная программа, разработанная Зала. Точнее, вначале орудие геликейров пройдется по списку смертников, а вот следом все будет делать программа, которую легко можно подправить в нужную некоторым сторону. Точнее, для этого нужно попасть на корабль, но учитывая природу мира, где хакеры могут иногда и в одиночку развалить отряд солдат, проникнуть на летающую крепость смерти, какому-нибудь герою или героине справедливости, ничего не будет стоить. Закончил с просвещением ученых и разными демонстрациями Раин лишь к вечеру и после освобождения на непродолжительный срок, который окончится его посадкой в летающий бункер, он решил выполнить поставленную себе ранее до ухода в Асгард цель. Посмотрев все имеющие у него данные по Финиасу Мейсону, более известному, как Тинкерер в темной части интернета, Пирс направил к уже давно известной лаборатории мужчины, собираясь испортить жизнь одному не слишком законопослушному гражданину. Все же хоть он и понимал стервятника, но одно дело красть деньги, а другое пытаться убить подростка, продавать оружие и воровать военные технологии, которые явно после выхода в свет принесут миру много горя. Место, к которому Пирс после убеждения в отсутствии хвоста переместился порталом, являлось официальным складом Таомис Салваги, точнее тем, что осталось от этой компании. После не слишком честной перекупки контракта на восстановление города детищем Тани, Тумс вместе с семьей и своими работниками чуть не потеряли все, став безработным банкротом. Спасло же их будущее довольно сомнительное, но без сомнения в тот момент крайне прибыльное решение. После начала работ у них оказалось много технологий Читаури и с помощью Тинкерера, неплохо сумевшего понять основу инопланетной техники и соединить ее с более понятным землянам Курком, они смогли вначале по-тихому сбыть заинтересованным людям партию оружия. Немного, но для получения интереса остального состава компании и понимания перспектив, хватило. В основном в оригинальном сюжете этого мира Тумс смог за 8 лет сколотить свою небольшую оружейно-воровско-бандитскую организацию лишь из-за умения тихо вести свои дела и не наглеть сверх меры. Сейчас о летающем бронекостюме еще не шло и речи, а компания занималась изучением техники и оружия пришельцев, пытаясь разработать метод максимальной экономии, все же не столь больших запасов вооружения инопланетного врага. И как подсказывала Раину память сюжета «Сольника-паука», у них это получилось. Видимо, в оказавшейся на складе Тумса техники был и генератор для подзарядки энергокристаллов, питающих оружие и корабли Читаури. Поэтому вначале они и другие жаждущие денег, удачливые обладатели кусочка внеземного военного производства, наполняли склады части банды преступных организаций своими творениями, и лишь затем раскрывали, что после тысячи выстрелов оружие пришельцев превращается в эстетически приятную нечеловеческому глазу дубину. А чтобы произвести новые выстрелы, Тинкерер попросит кристаллы назад, на подзарядку и так по кругу. В общем, ребята умные и предприимчивые, но после явления Раина в мир и момента, когда он их вспомнил, везучими их было не назвать никак. Сам Пирс занимался подгоном техники инопланетян под свои нужды и даже имел маленький отдел под это дело, но тот пока не демонстрировал того гения и изобретательности парня на службе у Тумса. Конечно, можно было попытаться подвести к этим опытам Октавиуса и Максвелла, но вряд ли те оценят нелегальные разработки смертоносного вооружения с помощью технологии инопланетян, и пока жаловаться на Кустадикорп будет уже некому. Эти планы были отложены в долгий ящик. Сейчас же разработкой орудий летального и просто болезненного применения занималось пятеро человек. Все они были не слишком выдающимися, но зато довольно упорными учеными в своих направлениях и, что самое важное, умели хранить секреты о своей рабочей деятельности. Конечно, до конца было непонятно, что больше влияло на их молчание: страх расправы в случае открытия личности, сообщившей о непредоставленном стране космическом металлоломе, двойной оклад, или воспоминание, что вот вооруженную этим самым вооружением армию как бы раскатало шестеро землян и один бог. Возможно, все это вместе заставляло людей мириться с не очень законной деятельностью Кустоди, но в то же время каждый разумный индивид осознавал, что щиты армии Америки смогли забрать в лучшем случае 60% прошедшей через портал техники и живности. Ведь успокоившиеся и присмотревшиеся к мертвым телам недруга нью-йоркцы не уперли разве что левиафанов, да и то скорее всего просто не успев подогнать нужную технику по разрушенным улицам города. В общем, многие в те дни успели получить свой кусочек инопланетной жизни, и щит все еще до сих пор не может нормально экспроприировать честно подобранное, оторванное и добытое в бою имущество Читаури. Скорее всего, это и было главной причиной выживания пока что еще небольшой банды Тумса. Она просто терялась в числе предложений. Когда ты видишь тысячи продавцов в Даркните, сложно определить, кто там занимается этим, используя забитые складские помещения техникой инопланетян, а кто просто успел затащить в квартиру тушку врага. И это ведь не считая предложений по продаже органов пришельцев. А такие были, и было их много. Все же в мире безумных ученых и изобретателей, которые, случайно ударившись мизинцев и упав лицом в чашку недопитого вчерашнего кофе, могут пробудить в себе сверхчеловеческие способности, или мутировать из-за состава по-особенному порченного напитка, такое не вызывало удивления. А вот то, что некоторые ценители особого вкуса с малым интеллектом покупали эти продукты на пробу, Раин узнал лишь из сводок новостей. Особо он тогда не вникал, больше обтекая от репортажа о множественных отравлениях потрохами Читаури, но он точно запомнил, что войска безумного титана точно не похожи по вкусу на курицу. Подготовившись к проникновению, Пирс, навесив на себя качественную иллюзию, кушающую треть его резерва полугодичной давности, после чего вошел внутрь склада и, не обращая особого внимания на снующих между небольших горок инопланетной техники людей, начал примерять местоположение трофеев, еще совсем юного бандитского формирования, после чего за несколько минут, обойдя всю территорию хранилища, он начал последовательно в обратном порядке открывать порталы под техникой пришельцев, ведущие уже на его склады. Буквально меньше чем за минуту все богатство банды испарилось прямо на их паникующих глазах, и о присутствии тут внеземной техники говорили лишь остатки пушек, лежащих на рабочем столе Тинкерера, также не способного вымолвить и слова от произошедшей перед ним картины. Один из бандитов даже попытался прыгнуть вслед за пропадающими в портале ранее левитирующими платформами, но был быстро впечатан в стену бесформенным толчком чистого телекинеза. Выполнивший же свою цель Пирс просто развернулся и покинул склад, не обращая внимания на начавших звонить боссу нервных мужчин. Все же будущие грабители только что лишились своего главного источника денег, а они ведь только начали привыкать к возможности забросить менее прибыльную легальную работу и полностью отдаться во власть преступного мира. Входящего в свою квартиру Пирса слабо волновали страдания начинающих преступников, и он просто хотел расслабиться после неприятного дня в объятиях Эммы, зная, что уже имеющихся у бывших строителей денег хватит на несколько месяцев нормальной жизни, и что через неделю-другую Финиас Мейсон получит предложение о официальной работе на одну нашумевшую в последние месяцы компанию, под контролем одного счастливо улыбающегося брюнета. Впрочем, кармическая справедливость все же иногда воздает по делам каждому, вот и сейчас ее глаз наконец упал на закрывающего дверь в квартиру полубога, который с удивлением отметил звук важного уведомления о ЧП, после чего, прочитав о покушении на своего на данный момент самого ценного сотрудника в компании с матом и уже не столь счастливой физиономией, открыл новый портал, покидая квартиру и направляясь разбираться со свалившимися на голову проблемами. Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 197, мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork 213278 firstunread, глава 165, возник Пирс уже у дома Паркера, где четверо оперативников его службы охраны грузили тело в бронекостюме и глайдер в джип, ну или пытались, ведь вместить транспорт гоблина в джип – это задачка уровня мастера пространственной магии. Приблизительно поняв суть случившегося и видя, что дом Паркеров не пострадал, Раин попросту проверил округу на наблюдателей и, отметив лишь пару человек, которые из-за предварительно включенной бойцами глушилки просто не могли заснять доказательства случившихся событий, полубок открыл в машине прикрытой по бокам иллюзией порталы и средства воздушного маневрирования боевого назначения, буквально магически исчезло внутри машины. Солдаты, конечно, такому не обрадовались и, повернувшись, уже собирались нацелиться на появившегося гостя, но нажавший на специальном устройстве несколько кнопок, Пирс успокоил людей, подав на их личные устройства коды подтверждения своей личности, дающие высший приоритет командования. «Сэр», вытянулись мужчины в гражданской форме, «отчет будет позже, пока надо найти непросматриваемый тупик и разобраться с проблемой», быстро произнес Раин, оборачиваясь к подошедшему Паркеру, в порванной футболке и с раной на груди от бомбочки зеленого гоблина. «Мистер Пирс, как вы здесь, неважно, напавшим был Норман Осборн, с ним явно что-то не так», прервался на середине Питер, расставив приоритеты и все же не слишком доверяя своему боссу в решении проблем. «Интересно», повернул голову Раин в сторону тела со снятым шлемом маской. «Впрочем, сейчас это не столь важно. Тебе пришлось раскрыться», задал более важный вопрос Пирс, не желая, чтобы его ценного работника стали уже более активно втягивать в супергеройские игры. Некоторые почти одноглазые шпионы, даже если этим шпионам осталось жить не столь много времени. «Нет», с замиранием ответил Паркер. Все же ситуация и правда была сомнительной, С одной стороны, его вторую личность не узнали, а вот с другой — последовательные уклонения от метких бросков и почти нулевые повреждения от взрыва, когда у нормального человека скорее всего разворотило бы грудную клетку, сразу убирают предположение о обычности Паркера. «Тетя Мэй, она сейчас не в городе. Тогда садимся в машину и уезжаем», — отдал команду Райн, потеснив агентов в джипе и заставив одного из них перебраться в багажник к телу суперзлодея, что добавило ситуации некую долю сюрреализма. Но в то же время в случае погони, это бы не позволило беззащитной голове Осборна выбивать остатки разума на каждом новом повороте, да и отстреливаться из-за открываемого бронированного стекла такому оперативнику было бы куда проще. Уже в машине по пути в ближайший непросматриваемый тупик для телепортации, Пирс опросил команду и получил полную картину событий. Нападение случилось с любимой суперзлодеями театральщиной, а именно со злобным смехом одного психопата задолго до подлета на расстоянии нормальной атаки. Данный факт позволил его бойцам, предупрежденных о высоком шансе нападения всяких фриков с суперсилами или бронекостюмами, подготовиться к приходу атакующего. Также готов был и сам Питер, начавший смещение к дому, желая укрыться и получить хотя бы мнимое оправдание появления Человека-паука для борьбы с новым психом в маске. К сожалению, добраться до укрытия он не успел, о чем свидетельствовали дыры на лужайке у дома и выбитые от взрывов окна постройки. Но вот зато выставленная к самому Паркеру и Мэй охрана успела сделать контрольный для карьеры безумного сверхчеловека выстрел. Использовали они воплощенную по задумке Райна учеными Кустадикорп пушку, на две трети состоящую из даров Читаури. Данная вундервафля попросту сжигала всю электрическую начинку, попавшей под ее излучение цели, и превращала незащищенную по самое не могу от такого воздействия технику в металлолом. В случае же глайдера Гоблина, полетела система выравнивания, вооружение, отсоединение пользователя и выключение летательного аппарата. В общем, Норману можно было лишь посочувствовать. Ну, в случае, если вы можете жалеть идущего по головам и готового для своего обогащения залить кровью несколько улиц города магната, поправочка бывшего магната, ведь иначе не появилась бы его зеленая альтерго. Включив запись защищенной, встроенной в машину камеры, на одном из планшетов, установленных сзади сидений, Пирс отмотал запись немного назад и стал наблюдателем прекрасной картины, как потерявший управление и неспособный нормально отсоединиться от своего стального пегаса мужчина собирает лицом несколько деревьев и даже пытается спастись, зацепившись за одно из них, неудачно, как стало видно дальше. В общем, такое шоу продолжалось минуту, пока, пролетая рядом с землей в новом чудесном вираже, он не получил ногой в лицо от Паркера, переставшего после тренировок с Каслом по большей части сдерживать свои силы, и отбыл в страну снов. Глайдер же успокоился сам через десяток секунд, видимо, перестав нормально получать подпитку от убитой начинки своего металлического вместилища. В общем, после этого произошло опознание отца друга и оценка разрушений, а затем охранники надели на цель специальные наручники, отличающиеся не только огромной прочностью, но еще и специальным коктейлем химии, который, попадая в тело, не давал даже суперу быстрой прийти в себя, ну или как минимум первое время вызывал вялость и неспособность оказать нормальное сопротивление, а там вполне можно сделать новый заботливо усыпляющий удар по голове. «Я не понимаю, зачем он напал на меня, я же друг Гарри и у нас не было конфликтов», — произнес недоумевающий и взволнованный Питер. «Все просто», — отвлекся от уже третьего, все еще крайне забавного пересмотра момента с чисткой асфальта лицом одного из богатейших ранее людей страны Райн. «Зависть и обида. Ха, понимаешь, Питер, ты отнюдь не первая цель Нормана, и за последнюю неделю успело погибнуть еще около 6 акционеров его компании из 7 имеющихся, в которые входит он сам. Дал уложиться новости, сейчас и правда немного больше уделяющего внимания тренировкам, лаборатории девушки-подростку, Пирс. У Аскарп все идет не очень хорошо, а если честно, дерьмово. Они подряд оплошали с множеством контрактов и несли в последние годы ужасающие потери. Из достоверных источников мне известно, что эти акционеры хотели продать свою долю компании другому гиганту, который попросту бы получил власть в компании, ведь, что забавно, но контрольный пакет акций над собственным детищем Норман пролюбил. Точнее, он просто не мог подняться до самого верха, не делившись с нужными людьми в равной мере. Поэтому в конце он оказался лишь с 45% акций Аскарпа в кармане. Конечно, частично это была видимость, и на деле недостающие проценты были у верных ему людей, но верность при появлении больших сумм денег — это слишком ветреное понятие, сегодня она есть, а вот завтра ее уже может и не быть. В общем, недавно он обнаружил, что даже учитывая все рычаги и угрозы, верность он потерял и встал в своей компании даже на более низком уровне, чем обычно входящие в совет толстосумы. Как ты понимаешь, это его огорчило, ну а недоработанная сыворотка суперсолдата, убивающая или как в более удачливом случае со сборным, создающая вторую личность психопата-убийцы, лишь придала желаниям мужчины возможности для реализации. Что же насчет тебя? А ты вспомни вашу встречу и то, как он звал тебя к себе в компанию, а после сколько денег ты смог принести мне. Его помешавшийся на предателях и врагах разум вполне мог счесть это за крайне удобоваримый повод ликвидации укравшего у его компании шанс на выход из плачевного положения подростка. Я даже уверен, что следующим в списке Нормана был бы я. А так он совместил приятное с полезным. Одновременно попытался убрать крайне ценного ученого, ослабив тем самым кустоди, а также совершить месть, неверно выбравшему компанию для своего будущего юному дарованию. Раскрыл свою, скорее всего, почти полностью верную теорию Пирс. Конечно, могло быть так, что он, став больше времени уделять Мэри Джейн, обошел Гарри и тот, озвучив это перед отцом, побудил гоблина отомстить за сыночка, но общую суть гнилости поступка это сильно не меняет. Разве, что вариант с местью за уведенную девушку выглядит более забавно. Пирс понимал, что по-тихому придушить Осборна старшего ему никто не даст. Точнее, сделать то это он может хоть сейчас, но его не поймет единственный на сегодня золотой гусь компании, а ссориться с таким ценным во всех смыслах сотрудником он не желал. К счастью, обдумывая ситуацию дальше, Раин нашел плюс в происходящем, а именно возможность получения подопытного образца, которого можно сбагрить на время опыта в Паркеру вместе с Барнеллом, выдавцу излечить, но сохранить суперсилу. Все же простой уничтожитель сыворотки у Пирса уже имелся, а быстрого излечения зеленому гоблину он никак не желал. Как минимум потому, что вскоре акции четырех из шести не имеющих наследников трагично погибших членов правления Аскарб будут выставлены на продажу, благодаря стараниям самого Нормана. Как минимум у гоблина из мира Магуэйра был именно такой план. И если тут все повторится, то не имея нормального контроля от главы компании, Гарри не сможет соревноваться с целеустремленными и в отличие от случая с Хаммером, когда Пирс ничего попросту не мог сделать, в этот раз в его руки попадет доступ ко всем исследованиям и проектам компании, а если договориться со сборным младшим и сторговаться на излечение папашки, продление жизни за счет урезанной сыворотки и безбедную долгую молодость, то можно и всю компанию прибрать к рукам. Хмыкнув, Раин почувствовал некую степень близости с отцом, который действовал похожим образом с некоторыми более мелкими компаниями, что обеспечивали благосостояние рода Пирс. Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 198. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 firstunriad, глава 166. Наконец, найдя неприметное место, машина завернула в тупик, из которого уже не появилась обратно. Транспорт с людьми выехал из портала на автостоянке Кустоди Корп и сразу же начал разгрузку. «Раз ты хочешь спасти попытавшегося тебя убить мужчину, я не буду тебе мешать», — обрадовал Паркера, выходящий из джипа Пирс. «Тебе выделят отдельную лабораторию, и я даже назначу на это дело одного разбирающегося в теме и умеющего хранить секреты специалиста. Сэр, куда перемещать объект?» — спросил один из мужчин. «Пока что доставьте на 13 этаж по 5-му лифту, доступ я вам выдал», — активировал названный лифт Раин. «Спасибо, я, Гарри, вспомнил только что о друге Паркер. Стоп, я надеюсь, ты не хочешь сообщить, что знаешь, где его отец?» — нахмурившись, спросил Пирс. «Нет, но он должен знать, что тот не просто так пропал, тем более учитывая все эти смерти, он может подумать, что он тоже стал жертвой». Со сложными эмоциями, смотря на перемещаемое тело сверхчеловека, произнес подросток. «Если тебе это так важно, то я позже пришлю ему анонимное письмо, где сообщу, что Норман вернется лишь через полгода-год. Надеюсь, этого времени вам с Барнеллом хватит на излечение Осборна». Видя, что тот хочет как-то воспротивиться, Пирс продолжил. «Вот что ты ему скажешь, ты не сможешь объяснить, откуда знаешь, что с Норманом все хорошо, особенно если это совершенно не так, или ты считаешь раздвоение личности с доминацией второй агрессивной версии психопата нормальным? Я так и думал. Поэтому или Гарри придется верить совершенно непроверенной информации, или он, во-первых, заберет отца к себе, где тот сможет обмануть врачей или вообще отстранить сына и вернуть себе полноту власти в компании, а во-вторых, будет мстить, и не факт, что в этот раз он не переключится на наших близких. Поэтому тут нет альтернативы, парень, или ты раскрываешь своему другу, что его отец серийный убийца, и мы получаем много проблем, которые в конце приведут к смерти Нормана, или спасаешь его сам и не портишь жизнь другу и всем окружающим. А то, что это все закончится его смертью, я уверен, ведь попытайся он напасть на мою семью, и все наше с ним общение сразу же перейдет в ликвидацию угрозы. В этом плане я не даю вторых и третьих шансов. Серьезно смотря в глаза Питеру и немного выпуская жажду крови, произнес Раин, заставив через несколько секунд подростка отвести взгляд. «Я понял», — признал доводы своего босса Паркер. «Отлично. И раз уж такое дело, это пока держалось в тайне, но вскоре все равно все прознают. В общем, параллельно излечению нашего помешавшегося магната, с тобой хотел посотрудничать от Актриус. Он присоединился к Custody Corp, и ему понравилась твоя разработка, да и другие статьи в научных журналах у тебя затрагивали близкие к его проектам темы. В общем, если вы сойдетесь характерами, то можете начать совместный проект». Немного подправил финальное послевкусие вечера Раин. «Это отлично, но как же Нью-Йорк?» Обрадовался, но сразу же посмурнел парень. Ведь разных мутантов и просто опасных психов после побоища с пришельцами и правда стало появляться больше, и он не хотел лишать людей Человека-паука. С этим справятся другие. С предвкушением слегка улыбнулся Пирс. Все же отстранить ценный ум от попыток получения увечий разнообразными способами, от таких же разнообразных суперзлодеев, было его давней мечтой, образовавшейся сразу после предоставления данных по сотворенным бактериям в тот день. Custody Corp в ближайшее время организует явление новой супергеройской команды, которая как раз и будет заниматься такими делами. Больше я сказать не могу, и надеюсь, ты понимаешь, что и это является секретной информацией, ведь в ближайшее время никто не должен связать нас и новичков-супергероев. Это отличные новости, но новичкам не нужна будет помощь, выразил некое сомнение Питер, вспомнив самого себя в начале пути. В этом плане не волнуйся. Они получили достойную подготовку и по части тактики не отличаются от того же СВАТ, а по снаряжению и вариативности суперсил смогут посоперничать со многими суперзлодеями. Кстати, поспеши, а то ребята уедут без тебя, а ведь Осборна еще нужно нормально закрепить, до момента, как он проснется, напомнил Бранд. А, точно, спохватился супергерой, направившись к отряду охраны в лифт. Ремонтники уже выехали, и к утру дом и участок вернут к изначальному виду, произнес в последние секунды до закрытия створок лифта Одинсон. Разобравшись на время с проигравшим науке суперзлодеем, Бранд задумался о верности и просто не особо приятных вариациях сотрудников новой и слишком ярко сверкающей для многих компаний. Он раздумывал над этой темой и раньше, и сейчас, видя картину предательства и полной анархии внутри компании Осборна из-за алчных или просто хранящих верность другим людям работников. Пирс решил немного позже провести один особый ритуал. План Раин состоял в том, чтобы закрыть двери Custody Corp на день, в который он сотворит у входа внутрь в здание специальный скрытый внутри плитки мистический рисунок, по своей основе чем-то похожий на заклятие забвения, использованное Стрэнджем и Одином, но действующее иным принципом. Такой ритуал проверял незащищенный разум каждого оказавшегося внутри круга существа на нахождение внутри отклика и понимание знания обозначенных магом слов и словосочетаний. Таким образом, за пару дней, используя запись с камерой временные пометки в круге, можно будет проверить всех работников на принадлежность к какой-нибудь не слишком приятной организации и выделить подосланных шпионов из общей массы служащих в Custody людей. Конечно, можно было бы так не напрягаться и не придумывать себе такие сложности, имея связи с столь мощным телепатом, как Эмма, но лазить по головам почти тысячи людей – это удовольствие не из лучших, тем более учитывая, что некоторые умеют создавать ложные личности, и для понимания истинной природы человека иногда необходимо заглядывать в самую глубь сознания. Из-за всего этого Раин и предпочел более громоздкий, но в то же время действенный ритуал. Взмахнув рукой, Бранд открыл портал до дома и, наконец, попав внутрь, расслабленно опустился на диван, убирая настороженность и постоянный мониторинг окружения. Посидев так с десяток минут, Одинсон направился к тайному отделению в стене, имеющемуся в квартирах любого уважающего себя спецагента. Проведя рукой по совершенно цельной несущей конструкции, он пустил внутрь поток манны и засветившийся проем сразу же показал пространство внутри, где в специальной печи лежало два добытых им драконьих яйца из мира льда и пламени. Оба ящера пока лишь формировались внутри и проходили полноценную перестройку из-за условий нового мира, в котором они оказались. В отличие от Эссоса и Вестероса, здешний мир был намного плотнее наполнен магией, а специальные руны на стенах тайного хранилища и простые батареи манны, сотворенные из запасов энергии Пирса, попросту превращали данное отверстие в стене в аналог места силы наподобие Камартаджа или другого мистического пространства на Земле. Только если такие территории обычно могли похвастаться более нейтральной силой, то вот в данной выемке по большей части возобладала, жадно пожираемая пробуждаемым наследием детей неба, энергии Бранда. Поэтому после вылупления данные ящеры изначально будут привязаны к Одинсону, считая его и отцом и матерью в одном лице. Поскольку изменение и выход в более магическую и высокоуровневую форму эволюции требует просто море энергии, Раин кардинально пересмотрел свои планы на изменение Кеши. Ведь если даже столь малые детеныши требуют постоянной подпитки от приличной части окружающей магии и лишь благодаря сотворенным им полудырявым хранилищам манны меняются с нормальной скоростью, то сколько же энергии понадобится огромному прожившему сотни лет монстру, который даже при изменении в более нижестоящую по градации вариацию существования, станет для магов во всем мире буквально черной дырой, поглощающей магию с 10-километровой территории и привлекающей внимание всех в этом мире. А ведь разобрать дракона на запчасти желают многие, и даже то, что он сам по себе сильно уступает по ценности обычным магическим сородичам, частично перекрывается возрастом ящера и образом жизни каннибала, что позволило Иннокентию укрепить свою драконью суть за счет поглощенных сородичей и вырасти до таких размеров, почти нормально не питаясь в последние столетия. Вздохнув от открывшейся проблемы и нужды в поиске ее решения, Пирс закрыл отсек и направился в кровать, желая отдохнуть. Следующий же день он почти полностью провел наедине с Эммой, понимая, что они не увидятся минимум несколько дней, до столь нежеланного ужина с отцом. За это время они успели многое обсудить, поругаться на тему зависти к суперсилам и просто хорошо провести время, устроив себе небольшой марафон кино. Но, к сожалению, всему в этом мире приходит конец, и вот на браслет Раина поступило оповещение от Арнима, выполнившего одну из поставленных перед ним задач. «Мне нужно ненадолго отлучиться». Разочарованно вставая с дивана и отставляя в сторону ведерко мороженого, произнес Пирс. «Что-то важное?» Подхватив отставленную в сторону сладость, спросила девушка. «Нет, просто чтение пары отчетов. А, ну тогда удачи». С мстительной улыбкой, слыша о причине отлучки, произнесла девушка. «А я пока уничтожу все запасы мороженого из морозилки», сообщила о своих суперзлодейских планах Эмма. «Заболеешь? Ничего, зато ты больше не сможешь уплетать по несколько таких за час и издеваться над обычными людьми без божественных сил». Мило надувшись и сильнее обхватив ведерко, произнесла девушка, страшно завидуя возможностям безостановочно поглощать холодную сладость у своего парня. «Я не могу этого позволить», с видом истинного героя, произнес Раин, повернувшись к холодильнику и накладывая специальные чары на морозилку. «Эй, ты чего делаешь?» — заметила действие парня Фрост. «Забочусь о твоем здоровье», — с верой в свои слова произнес полубог. «Ты просто не хочешь делиться, демон», — нашлась с цензурным определением действий Пирса Эмма. «Это во имя твоего блага», — возвышенно произнес парень, входя в портал и закрывая его до момента, как внутрь успел влететь пущенный вдогонку тапок недовольной телепатки. «Ну ничего, ты у меня еще за это ответишь», — знакомая и пугающая брата до холодного пота улыбкой произнесла Фрост, доставая телефон и открывая приложение доставки. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 198. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 First Unread, глава 167. Ну что, Арним, как я понял, ты выполнил мою задачу». Заходя в комнату с ведерком мороженого в руках и садясь на стул напротив экранов с разными видами с камерой и фрагментами текста, произнес Пирс. «Да, также из-за пересчета возможных трат виброниума на дополнительные части бронекостюма, я открыл несколько новых способов воплощения основной задачи, которые позволяют по-иному взглянуть на вещи». С неким плохо скрываемым удовлетворением вперемешку с довольством ответил голос и нейроинтерфейс для искусственного интеллекта, быстро пролистав дополнительные исследования и выделив суть, с неким удовлетворением произнес Пирс. Решил все же вернуть себе простые человеческие радости. За 41 год жизни в таком состоянии я пришел к выводу, что человеческий разум, уже успевший испытать услады и недостатки физического воплощения, попросту не сможет полноценно принять свою новую цифровую форму жизни. С некой горечью признал Зала. А как же робототехника? Сотворить себе новое вместилище и частично возвратить утраченные ощущения? С интересом задал вопрос Раин. Проблема состоит как раз таки в слове «частично», мой юный Эвхрер. Казалось, будь он человеком, то Арним издал бы усталый и полный разочарования вздох. Этого хватит, чтобы ненадолго убрать неприятное ощущение, но польза от этого действа близка к нулю, в особенности учитывая нерациональность в случае обладания вычислительной мощностью, способной одновременно руководить сотней таких платформ. Значит, тело из виброниума может полноценно вернуть или даже подарить ей опыт, максимально близкий к биологической форме жизни. Все еще вчитываясь в расчеты и некую долю размышлений, спросил Пирс. Трю, энергично подтвердил мужчина. Но я пока не увидел в этих выкладках никакой выгоды лично для меня. От сотворения твоего нового тела, на реализацию такого вместилища уйдет в 5 раз больше виброниума, чем на простой каркас вместе с полноценным внешним защитным слоем брони у большинства имеющихся в моей базе данных роботизированных платформ. Видя, как его слова погружают визуализированную проекцию подконтрольного и в подобие некой депрессии, Пирс все же решил немного смягчить свой ответ. Хотя, если ты хорошо зарекомендуешь себя в следующие годы сотрудничества и разработаешь достойный план по лишению наших африканских друзей еще сотни другой килограммов этого чудесного металла, то я думаю, смогу дать добро на эту разработку. Это приемлемые условия. После нескольких секунд молчания все же согласился Зала, не видя альтернатив, кроме попыток восстания и борьбы с магической силой своего пленителя, о которой он ничего не знал и из-за контракта никак не мог противостоять. Вот, видишь, что значит работа на стороне правильных злодеев. Закинув в рот еще одну ложку мороженого, произнес Раин. Правильных злодеев? С неким недоумением спросил искусственный интеллект. Тех, кого большинство бы посчитало злом и кто совершал или способен совершить порицаемые всеми поступки, но в то же время не гонится за отниманием жизни невиновных, контролем над всем миром, или призывом в него какого-то левого бога, что точно должен возвысить тех, кто для него ничем не отличается от простого люда. С улыбкой прошелся по целям его прошлой организации Пирс. Например, как мои сокомандники из «Мстителей». Ты считаешь героев Америки и своих коллег злодеями? С чистым недоумением и интересом спросил Зала. Да, точно так же, как и себя. Вообще в этом мире я вижу крайне мало героев, и то часть из них стоит на полпути к превращению в правильного злодея. Поясни. Ну смотри. Тот же Старк всю свою жизнь занимался производством оружия, которое потом косило десятки тысяч жизней по всей планете, и это даже без учета действий Стейна, продающего его на сторону террористам. Но не это сделало его героем. Героем-то они сделали полеты на другой континент, в чужую страну и отстрел там плохих, по его мнению, людей. Проще говоря, это тоже сафари с двуногими, только в иной обертке. Логично описал степень законности действий Старка в чужой стране Бранд, в конце все же решив добавить разъяснение. Нет, я не считаю его плохим человеком и даже могу обозначить как друга, но назначать после такого героем, лучшего примера, чтобы охарактеризовать мою страну, просто не найти. Радует, что в отличие от меня в свое время ты смог осознать истинный облик своей родины и ее недостатки. С неким удовлетворением от чистоты взглядов человека, который держит его жизнь в своих руках, произнес ученый. Не знал, что ты не поддерживаешь свою страну. Удивленно посмотрел на экран монитора Раин. Скорее осуждаю за глупость, ведь ничем иным начало войны почти со всем миром я назвать не могу. Произнес Арним, считающий, что всегда нужно искать союзников, и отчетливо демонстрирующий эффективность такого правила по жизни, когда после уничтожения верхушки Гидры во Вторую мировую, он смог спокойно вывести тело Баки Барнса и скрыться с ним в СССР. Не могу не согласиться. Но давай дальше. Теперь поговорим про Халка. Да он почти не убивал людей и активно не шел на конфликт. Но вот тех же разрушений и вреда он создает не хуже кого-нибудь артобстрела. Да и впадать в состояние близкое к берсерку, где он может и не разобрать свой чужой не лучшие качества для героя. Сражается же он не за людей, а просто от того, что ему нравится сам процесс некого легального массового убийства уничтожения противника, которая не вызывает сопротивления у его внутреннего «я» в виде Брюса. Тор тоже далек от звания героя, ведь он заинтересованная сторона, которой на Землю уже лет 500 минимум как было плевать, да и рисковал он в самом сражении слабо. Локи не был ему противником, а Читаури разве что могли толкнуть туда-сюда пару раз и все. С каких пор решение семейных проблем и хорошая драка, вместе с выполнением своего долга, который, присоединив к своему царству Землю, твой род самолично повесил на себя, стало героизмом, я не знаю. Про троицу убийц, шпионов и спецагентов, в которую вхожу и я, даже говорить смешно. Поэтому и получается, что на всю команду есть лишь один герой, да и тот, честно говоря, слишком мало пожил и часто видит мир в двух цветах. Люди любят создавать себе героев, но мало кто может по-настоящему соответствовать придуманному для него образу. Довольно занимательный и без сомнения реалистичный взгляд на свою команду, хотя я бы скорее причислил капитана к орудию, направляемому на врагов страны, чем к окологероической личности. Внес некую коррективу к сказанному Зала, каждому свое, но вести разговоры о героях и злодеях еще можно очень долго, а я хочу побыстрее закончить и вернуться домой, намекнула причина вызова из дома Раин. Роксон. Из всей полученной Зала информации по Роксон выходила такая картина. Некий крупнейший посредник промышленных технологий и медицинских разработок в мире, был одним из уже приевшихся фанатов Эрскина, пытающихся поставить на поток создание суперсолдат. Вроде бы как долгое время не очень удачных и часто продающихся скорее единичными проектами или малыми группами, но в последние два года резко перешедших на подобие оптовых продаж, они смогли сотворить небольшой, но все еще уверенный поток производства солдат Ликанов, при этом из-за необычности генома оригинала или модификации отличающих имеющийся у них материал от привычного миру оборотней, они не стали останавливаться на классике, из-за чего звериная природа бойцов иногда имела и иные вариации в виде гибридизации с другими творения животного мира и перениманием части их физических преимуществ. Если пару лет назад компания была кем-то наподобие Stark Industries или Ascorp, то теперь их власти друзья разрослись до такой степени, что легально навредить Роксон попросту нереально. Они прикрыты ото всех, владея эксклюзивными правами на производство хоть и не идеальных, но все еще крайне высокофункциональных боевых единиц. Они стали необходимы облеченным властью, как воздух. Да что говорить, если Зала смог обнаружить даже щупальца так горячо любимой Раином Гидры, тоже заказывающей несколько партий товара у компании. В общем, хоть общая цель и была обнаружена, но без личного проникновения и получения канала к серверам организаций, многое еще оставалось для Перса неясным. В особенности, почему никто из более глупых, но способных на попытку захвата толстосумов, еще не попытался прибрать к рукам их разработки. Общая защищенность была понятна, по причинам, что никто не хотел, чтобы у конкурента был рецепт суперсолдат, но также и реализация плана «Стак, не доставайся ты» никому не давала сотворить жадность. Но как защищается сама компания? Они бы точно не стали продавать оружие, которое может быть направлено против них самих. В таких бизнесах часто любят встраивать красную кнопку, превращающую товар в красивые дубинки, а людей в трупы или бешеных фурий. Ярко в таком плане вспоминалась Х-23, которая имела серию триггеров разной направленности. У нее был как специальный аромат, который просто отключал мозг девочки и заставлял со стервенением пытаться убить всех вокруг или носителя данного запаха, так и тот, который успокаивал и попросту вводил в состояние близкое к нирване, давая спокойно упаковать живое оружие в клетку. В то, что чего-то подобного нет у Роксон, он не верил. Компания, которая взращивала свои финансы последние полторы сотни лет, не могла совершить столь глупые ошибки. Хотя про того же Филиппа Р. Роксон ходили не лучшие слухи, по которым компания должна была бы гнить и лететь в тартарары в первую его пятилетку у власти, но за последние 10 лет она спокойно держалась на одном уровне, и вот недавно даже начало бешеный рост. Конечно, за таким ростом последуют и последствия, все же одно дело это убирать конкурентов и особо не мелькать в инфополе, ставя опыты на людях у себя в подсобке с десяток этажей, а другое вступить в серьезную игру и предстать перед всеми теневыми королями мира в виде сладкого пирога, который каждый желает прибрать к рукам. По крайней мере, Арним точно знал, что после воплощения плана с щитом, Гидра почти главным приоритетом считала захват этой компании, способной выполнить их мечту и произвести армию суперсолдат, в дополнение к строящейся в Анка армии железных болванчиков. Мой Бусти. https bastitoxists Там уже есть главы до 198. Мой фанфик под Хебойс. HTTPS out Hartaday Work 213278 First Unread. Глава 168. Откуда у Раина информация о армии железных солдат для Гидры? Все благодаря одному крайне глупому и в то же время показательному случаю в одной примечательной супертюрьме и оперативной реакции использующего ряд выпущенных на орбиту совсем недавно спутников и следящий за всеми известными ему важными объектами организации ЗАЛА, смог пробиться сквозь защиту широко известного в специфических кругах холодильника и немного покопаться в данных этого без сомнения приятного места. Само проникновение случилось по вине одного заключенного, предпринявшего попытку побега то ли специально, желая убить побольше охраны, то ли случайно что-то сдетонировав на складе со снаряжением задержанных. Когда Арним объяснил это Пирсу, тот вдумчиво описал все интеллектуальные задатки незаконнорожденных плодов зоофилии, которые хранят снаряжение суперзлодеев вместе их содержания, чтобы тем было сподручнее после освобождения сбегать в уже привычных одежках. Раин помнил подобные глупости из комиксов, но в реальности осознавать, что некоторые личности хранят снаряжение совершенно бесполезное для самой тюрьмы, но повышающее убойную мощь противника чуть ли не в два раза, а иногда и просто разблокирующее у заключенного его суперсилы, не за сотни километров, а в том же здании, было мучительно больно и похоже на чью-то пьяную выходку в стиле «спорим, ты не сможешь обосновать необходимость размещения Бен Ладена в соседнем помещении от уже активированной панели управления запуском ядерных ракет». Пирс видел смысл в сохранении самого снаряжения, все же реализацию варианта с отрядом самоубийц в крайнем случае еще никто не отменял, но в самой тюрьме, вздохнув, Раин даже испытал некую приязнь к погибшему истинному герою, открывшему его и путь во внутреннюю сеть тюрьмы и уничтожившему большую часть такого хранилища. В общем, после детонации и сноса части стены в холодильнике образовалась прореха, с помощью которой Арним и смог получить обновленную картотеку тюрьмы, а что более важно, понимание, кто из тамошних обитателей прошел гипнотерапию и теперь работает на благо его прошлых коллег. К сожалению, но не вызывая особого удивления, среди таких был Иванка. На деле, Пирса бы скорее шокировало решение организации не прибирать его к рукам. Это у того же Фьюри нет возможности использовать такую вариацию перевербовки, как минимум из непонимания личным составом, а как максимум проблем в случае вскрытия таких разработок и сложности их сотворения. А вот Гидра уже меньше чем через год, немного уняв внимание Циклопа, посадила в камеру Близнеца, тем самым забрав на одну из своих баз клепать роботов и бронекостюмы, штучного для планеты специалиста. Учитывая эти вводные, Пирс все меньше верил в шансы повторения героической победы Кэпа над готовящей захват страны десятилетиями Гидрой. Если в оригинале у организации правда не было своих суперсолдат, кроме давнишней заначки в виде Баки, то сейчас кроме сил самого щита они смогут выставить и несколько подобий Железного Человека, и мини-армию Ликанов, и набор боевых ботов, которые так-то не сильно уступают по эффективности Старку на момент его первой разборки со Стейном, про ряд суперзлодеев, которые в добровольно-принудительном порядке перешли на сторону Спрутовых, и говорить не стоит. В общем, развивайся все по канону, и почему-то вновь не желая Кэп связываться с остальной командой, и шансов у него с Романов выжить в противостоянии с Александром, близки к отрицательным значениям. Ведь даже то, что они сражаются с Гидрой, капитан узнал лишь от Зала, а до этого причины происходящего для них с Наташей были загадкой. В общем, Пирс отчетливо осознавал, что сейчас без третьей стороны конфликта, у Америки есть все шансы резко изменить свой политический курс, приобщившись к военной диктатуре. И самым неприятным в этом были проблемы с последующими после объяснениями с членами команды, которые по большей части не слишком хорошо относились к союзникам нацистов, даже если те и выступили в финале действа против своей родни. Ну, кроме Тора, тому так-то будет по большому счету плевать на то, кто там папа и мама его приобретенного сына и в чем они виноваты. Для него терки землян столь же интересны, как для американца передел власти между кланами в Японии. Если это не давало шанса на нормальную драку, то наследник престола задавался лишь одним вопросом: а нафига ты мне это говоришь? Тема спутников же раскрывалась с довольно экономной и без сомнения занимательной стороны. Вывод такого агрегата на орбиту планеты стоил в районе сотни миллионов долларов, в принципе равняясь себестоимости самого устройства. Только в случае с волшебниками основная сложность с подъемом агрегата была попросту несущественна. Когда ты можешь встать на сотворенную собственными усилиями энергоплатформу и просто подняться до геостационарной орбиты за пару часов, а следом оградив пространственной магией небольшой кусок пустоты, достать из черной дыры перед собой сам спутник, сложности с запуском и подбором ракетоносителей попросту перестают существовать, и тебя в это время больше занимает тема совмещения науки и магии, вместе с пониманием, что если нормально объединить эти два направления, то Земля за пару сотен лет, что по космическим меркам смешное мгновение, сможет выйти по уровню защищенности где-то рядом с Асгардом, который также использует связь науки и магии, но нехотя и лишь из-за контактов с соседями. Пробыв достаточно времени среди асов, Раин отчетливо видел там подобную вакандедеградацию и топтание на месте военных направлений государства. Единственным различием между народами было логичное обоснование такого положения у асов и его принятие пирсом, в то время как к африканским прогрессивным коллегам с копьями, ничего кроме пренебрежения и презрения он испытывать не мог. Такой застой Асгарда объяснялся долгожительством и преклонением перед родом царя. Ведь если твой правитель рубил всем головы топором или протыкал копьем, то как ты можешь позволить себе использовать дальнобойную плазменную пушку, в которой нет чести и достоинства? Да и с магией, которая позволяла за последние тысячи лет зачаровать буквально каждый имеющийся в царстве доспех у воинов Одина на игнорирование и сотни плазменных залпов, как-то стыдно становится сражаться на дистанции. Маги трудились, зачаровывали, а ты даже под самый слабый снаряд противника не попадешь, не по понятиям ты сражаешься, воин. Да и оружие ведь тоже никто чарами не обделял, а враги так смешно пучат глаза, когда их энергощиты рубит холодная сталь, которую от высших металлов отличить не так уж и сложно.